Преступные намерения вещей. Преступные намерения вещей – излюбленная тема изысканий одного моего старого друга. И тема эта не пустой звук. В жизни каждого из нас, долгой или короткой, бывают такие ужасные дни, когда приходится с угрюмой покорностью признавать, что весь мир на нас обозлен. Я не имею в виду человеческий мир и сопутствующие ему социальные связи. Распространяться о таком хлеб почти каждого современного романиста. Жизненно. Вот как обычно характеризуют описанные в романах ситуации восторженные читатели, почему-то не обращая внимания на то, что подобное никогда бы с ними не произошло. Нет, я имею в виду мир вещей, которые не говорят, не работают, не проводят собраний и встреч. О мире, где бывают непокорные запонки, опрокидывающиеся чернильницы, бритвы, режущие пальцы и лестничные ступеньки неудобной высоты, коих попросту не ждешь у себя под ногой. Это лишь малая часть предметов, могущих сговориться и устроить нам веселую жизнь. Жива ли еще в памяти классическая немецкая сказка о том, как петушок и курица отправились навестить Гера Короба? По пути они встречали разных единомышленников и увлекали за собой, констатируя факт рефреном. «Ждет нас Гер Короб, его приглашение, примем мы дружно и без сожаления». В шайку влились дикобраз, утка и, вероятно, кошка, если меня не подводит память, а в довершении всего бегемот. Не застав Гера Короба, эта компания набилась к нему в дом и стала ждать хозяина. Вскоре Короб объявился, несомненно уставший после дня трудов праведных в своих обширных угодьях. Хриплый приветственный крик петуха так напугал беднягу, что он упал в кресло, прямо на топорщащиеся иглы дикобраза. Вскочив и очертя голову, бросившись прочь, он споткнулся о кошку, и утка, перевернувшись, снесла ему яйцо прямо на макушку. Уйму унижений перенес бедный Короб. Их всех я уже не помню, и, наконец, обезумев от боли и страха, выбежал из дому через черный ход, где и был раздавлен неповоротливой тушей бегемота. Был ли Гер Короб лишь тип невезучий, или за зло наказал его случай? Вот на такие вопросы как раз не отвечает о горе наш сказ. Так заканчивается сказка про Гера Короба. Если заменить в ней животных, чьи имена на самом деле редко когда запятнаны подобными преступными сговорами, на разного рода предметы обихода получится превосходная иллюстрация той злобы неживой материи, о которой я взялся говорить. Кстати, можно ли с уверенностью утверждать, что заявлением этим не стоит нечто зверское, живое и вполне себе одушевленное? Некоторые инциденты на моей памяти оправдывают подобные подозрения. Двое мужчин зрелых лет, назовем их мистер Бартон и мистер Маннерс, сидели после завтрака в цветущем саду. Один читал дневную газету, второй сидел, сложив руки на груди, погруженный в думы. На его лице был кусок пластыря и сетка мимических морщин. «Вы чего такой угрюмый?» — спросил мистер Маннерс, опустив газету. — Солнышко светит, кругом птички поют, и не слыхать ни мотоциклов, ни аэропланов. — Да, — ответил мистер Бартон, — соглашусь, все чудесно. — Только вот у меня день как-то не задался. Сперва порезался, пока брился, затем вот зубной порошок рассыпал. — Что ж, — сказал мистер Маннерс, — не все в этом мире счастливчики. Сочувственно покачав головой, он вернулся к газете и через мгновение возопил. «Вот это да! Джордж Уилкинс умер! Теперь хотя бы с его стороны вам не будет поводов для беспокойства!» «Джон Уилкинс?» — взволнованно переспросил мистер Бартон. «А я ведь даже не знал, что он заболел!» «Ничем он не болел, бедняга! Он не снес мучений иного рода и наложил на себя руки, да!» Маннерс глубокомысленно кивнул. Таков итог его злоключений последних дней. У него все валилось из рук, он был подавлен и растерян. Интересно, по какой причине? Уж не из-за вашего ли с ним пари? Пари? Сердито и как-то слишком уж нервно переспросил мистер Бартон. Да ни при чем тут пари. Он так и не смог сдержать условия, то верно, но для самоубийства у него и без меня нашлось бы с полдюжины причин. «Бог ты мой, кто бы мог подумать, что Уилкинс может что-то принять так близко к сердцу?» «А мне кажется, — возразил Маннерс, — он как раз из тех людей, что принимает все и вся близко к сердцу. По малейшему поводу переживал. Что ж, мне жаль, хоть я его почти не видел. Должно быть, он через многое прошел, раз перерезал себе горло бритвой. Я бы такой способ не выбрал ни в коем случае. Жуть!» «Хорошо, что у него не было ни чад, ни домочадцев. Послушайте, вы не против прогулки перед обедом? У меня есть дело в деревне». Мистер Бартон принял приглашение с вящим энтузиазмом. Может, ему не хотелось предоставлять неодушевленным предметам в округе лишний шанс? Ежели так, он был прав. Он еле избежал опасного падения с верхней ступеньки лестницы, споткнувшись о скребок для чистки обуви. Колючий мертвый сук сорвал с него шляпу и отцарапал пальцы. Ну, а на травянистом склоне Бартон прямо-таки взмыл с воплем воздух и повалился ничком. «Что это с вами?» — спросил его подоспевший друг. «Ничего себе! Откуда здесь такой длинный шнур?» «О, я понял! Он от того воздушного змея!» Виновник лежал себе в траве чуть поодаль. «Выясню, какой сорванец здесь его бросил. Верну. Впрочем, нет, не видать ему больше своего воздушного змея. А сработан-то на совесть». Когда приятели подошли ближе, змея приподняла порывом ветра. Игрушка та, будто привстав, уставилась на них двумя огромными кругами глаз, намалеванных киноварью. А над глазами черными отчетливыми литерами значилось «Вино Вен». В мистере Маннерсе все это тут же пробудило живейший интерес. Он обошел змея по кругу. «Вот так штука», — сказал он. «Тканная основа, вырезанная из той вывески, что совсем недавно красовалась на заведении виноторговца сэра Берри. Вино венгерское только у нас. А вы бы такое попробовали?» Мистеру Бартону явно было не до вина. Ухватив трость поудобнее, он пропорол ее наконечником воздушного змея. «Я смеюсь сказать, что так ему и надо», — чуть огорченно прокомментировал этот выпад Маннерс. «Но он приложил немало усилий, чтобы сделать это». «Кто?» — резко бросил мистер Бартон. «А, черт! Вы про ребенка, конечно же». «Ну, само собой, про кого же еще?» «Но давайте-ка спускаться уже, хочу успеть дать все распоряжения до обеда». Выйдя на главную улицу, они услышали приглушенный сиплый голос, сказавший: «Бойся, я иду по твою душу». Оба приятеля замерли, как если бы им зычно крикнули «руки вверх». «Кто это был?» — спросил Маннерс. «Проклятие, ни черта не понимаю». Затем он с облегченным смешком указал тростью через дорогу. Там в открытом окне висела клетка с серым попугаем. «Что-то мне не по себе от смерти Джорджа», — произнес мистер Маннерс. «И вас тоже зацепила его история, не так ли?» Бартон предпочел смолчать. «Пожалуй, я покину вас ненадолго. Можете пока пообщаться с этим пернатым». Но когда Маннерс вновь присоединился к Бартону, оказалось, что он особо не настроен беседовать ни с птицами, ни с людьми. Он успел отойти на порядочное расстояние и явно торопился уйти. Маннерс задержался на мгновение возле окна с попугаем и побежал за другом. «Ну как, поболтали с Полли?» — спросил он со смехом, едва нагнав Бартона. «Еще чего!» — раздраженно бросил тот. «Какое мне дело до этой гадкой твари?» «Но вы бы много от нее не добились, даже если бы попытались», — произнес Маннерс. «Я вгляделся и вспомнил. Клетка уже несколько лет висит в этом окне, а внутри чучело». У Бартона явно было что сказать по этому поводу, но он не стал. Весь день мелкие неприятности не давали ему передышки. За обедом он подавился, позже сломал курительную трубку. запнулся о ковер и умудрился утопить книгу, которую читал, в садовом пруду. Вскоре Бартону позвонили, так он во всяком случае сказал, с требованием завтра же вернуться в город. Полагалось, что пребывание Бартона в гостях у Маннерса продлится как минимум неделю, но вот ему резко настал конец. К вечеру Бартон ходил мрачнее тучи, и поэтому Маннерс не стал особенно досадовать на преждевременное расставание с обычно жизнерадостным товарищем. За завтраком мистер Бартон не упомянул о том, хорошо ли ему спалось, но намекнул, что хочет в ближайшем времени провериться у врача. «У меня так дрожали руки утром», — сокрушенно заметил он, — «что я побриться не смог». «Какая жалость», — ответил мистер Маннерс. «Я бы поручил прислуге привести вас, мой друг, в порядок, но уже пора на поезд». Были произнесены слова прощания, каким-то образом и по какой-то причине мистер Бартон ухитрился зарезервировать целое купе для себя. Коридора в этом вагоне не было, каждый отсек имел собственный выход на платформу. Но всякие меры предосторожности мало что дают против разгневанных мертвецов. Дальнейшие события – хорошая тема для разного рода споров. Но я не спорщик, так что просто скажу. Кто-то, по-видимому, пытался побрить мистера Бартона в поезде и не слишком преуспел в этом. Но значит ли что-то тот факт, что заляпанная кровью газета, что была расстелена на груди покойного Бартона, сообщала «Дж.У. здесь был»? Не думаю. Все дело лишь в том, что кровь неравномерно расплылась по передовице сообщающей. Читайте «Journal Weekly», только здесь все, что нужно для вашей прибыли. Разве эти факты, если их можно так назвать, не подтверждают мою догадку о том, что за преступным умыслом неодушевленных вещей кроется нечто такое, что как раз-таки обладает душой? И не предположить ли следующее, когда вещи начинают вымещать на нас злобу, мы должны тщательно припомнить и по возможности исправить любые ошибки в нашем недавнем поведении? И, наконец, разве не вынуждают эти факты прийти к выводу, что мистер Бартон, как и Гер Короп из сказки, был либо очень злой, либо очень невезучий тип?